Товарищ, да я из кожи, с полным нашим пониманием и сочувствием. Вы только скажите, чем помочь? Чего ж сразу пистолетом в харю тыкать? Встать, — сказал Лямпе. Садись к столу, да смотри у меня. Слушай внимательно, Вибрион. Никакого привидения в зеркале, конечно, не было. Упомянул я о нем исключительно для того, чтобы посмотреть на твою физиономию. Ионая показала, что о прежнем постояльце, найденном мертвым в этом самом номере, тебе было прекрасно известно. Так вот, чтоб ты знал, ваш постоялец был членом нашей партии, выступавшим под видом чиновника. Поручение, которое он имел в этом городе, было серьезнейшим и важнейшим. И теперь я из кожи вон вылезу, и всех, кого понадобится, из кожи выверну, чтобы узнать, что же с ним на самом деле случилось. Ясно? «Чего уж там», — пробурчал Прохор, товарищ социалист. «А если я вам все чистосердечно поведаю, будет за мое чистосердечное награда в виде денег?» «Что?» — искренне удивился Лямпе. «У тебя будет кое-что получше денег. Я тебе жизнь оставлю, халуй купеческий. В охранку, надо думать, регулярно бегаешь. Да что вы, неправда ваша!» «Ну, смотри», — сказал Лямпе, многозначительно поигрывая пистолетом, — «еще раз вякнешь про деньги, рассержусь. Тебе бы шкуру спасти, вот и старайся. Что знаешь?» «Да что мы знаем, мы люди маленькие. По всем статьям выходит, уж извините, тысячу раз, что пулю он сам себе в башку загнал. И полиция так полагает, и мы все». «Это правда, что к нему каждый вечер приходила женщина?» «Анька, зараза, язык без костей! Ну, приходила?» — кивнул Прохор. «Каждый божий вечер под густой вуалеткою самолично видел три раза. Ну и помалкивал, мое дело сторона, ежели на чай дают в лучшем виде. Из девицы или благородная? Господи! Все-то вы уже выведали, и не из тех, и не из этих, иначе б знали. А Тутушкин знает? Кто уж его поймет, ваше степенство, господин социалист, — рассудительно сказал Прохор. Любопытство — порок известный. Я у Ваньки спрашивал, а он в лице переменился и велел помалкивать чуть ли не в тех самых изящных выражениях, что вы, давеча, мол, головы не сносить, живота решат. — Кто решит? — спросил Лямпе. — У Ваньки спросите, — огрызнулся вяло коридорный. Я, как его физиономию перекосившуюся увидел, сразу сообразил, что дело нечисто, и язычок лучше укоротить. Я так полагаю, барынька не из простых, из самых, что ни на есть, непростых. Ванька, он тоже не пальцем делан и сложности жизни превзошел. Ежели говорил такое, значит, и в самом деле у дамочки найдется крепкая заступа, чтоб нам, сирам, головенку оторвать при случае. Ну, а в ту ночь ты ее видел? Это в которую? Сказал же, не виляй, тварь, — угрюмо сказал Лямпе, — когда он умер. А как же? Под утро уже юбками по коридору фры через черный ход прыгнула на извозчика. Верху пролетки был поднят, хоть дождя и не было. Ванька хлестнул по лошадям и след простыл, а утром я, как заведено, горячую воду для бритья доставил, смотрю, а они холодные лежат. Его непритворно передернуло. Ну, тишком прикрыл дверь, побежал к хозяину, ему огласка ни с какого боку не нужна была. Вот и спроворили все незаметно. Пристав лично кулачищем под носом крутил и у меня, и у всех. В Нарымский край загнать обещал, а про полную и законченную душевредность его места мы наслышаны. Известно ж, говорят, Бог создал рай, а черт Нарымский край». «Обычно она уходила в то же самое время или нет?» — спросил Лямпе. «Да примерно так и выходит, потому я и не подумал ничего такого». и выстрела не слышал. Да где ж? Дремал в нашем закуточке. Вы ж справедливо изволили заметить, что стены воршин...